Глава 31. «Пошипи мне тут!» До моего уха доносилось ворчание Трисны. «Хочешь, чтоб шрамы остались? Нет? Тогда терпи!» «Ты в третий раз мажешь меня этой вонючей дрянью!» Шершавый голос возразил в ответ. «До сих пор не помогло!» «Поможет, если смирно сидеть будешь!» Огрызнулась лекарь. «И вообще, скажи спасибо, что конвоиры с вас портки не сняли!» «Задницу тебе пришлось бы мазать». Трисна зло усмехнулась. «И чле...» «Да понял я», — рыкнул вальмондец, а затем, обреченно вздохнув, процедил. «Ладно, делай, что должно». Чужая болтовня вернула меня из оков безвременья. Очнулась на куцей соломенной лежанке с дырявым матрасом и несколько минут не понимала ни места, ни часа. Мои руки оказались свободны. Рядом со мной валялись небрежно вскрытые железные кандалы. На соседней койке сидел Иоран, а возле него целительница обрабатывала пахучей мазью обожженные участки кожи. Я перевела взгляд. У входа в помещение огромный мордоворот молча загородил железную дверь и без особого интереса наблюдал за нами. «Арчи?» Компании орка я откровенно побаивалась и, нервно поёрзав на лежанке, нашла в себе силы заговорить. «Что это за место?» Мой голос прозвучал низко и хрипло, но тут же обратил на себя внимание присутствующих. «Дом правосудия?» «Верно», — кивнула лекарь, продолжая, как ни в чем не бывало, выполнять свою работу. «Ближайший к храму лазарет». «В доме правосудия есть лазарет?» Дроу до сих пор умудрялись удивить меня. «А как же?» — протянула Трисна. «Заключенным тоже иногда нужна помощь. Некоторые, знаешь, какие прыткие?» Только и следи, чтобы себе не навредили, соседа не пырнули и дотянули до казни. На это заявление я не то кашлянула, не то крякнула. И только потом заметила, что каждое спальное место любезно оборудовано парой железных оков. «Ты как, Агнес?» — заботливо поинтересовался мой дроу и тут же снова поморщился от боли. «Я рад, что ты очнулась». «А куда ей было деваться?» — веселилась лекарь. «Моя микстура любого на ноги поднимет». «Это та самая?» — хмыкнула я. «От которой спишь полдня? Кстати, который сейчас час?» «Рассвет», — ответила целитель. «Время сна». Выходит, прошли почти сутки с нашего эффектного представления на жреческом плато. С момента моего пробуждения Иоран пару раз порывался сбежать от тристинного лечения. Хотел было переметнуться на мою койку, но эльфийка держала вальмонца мертвой хваткой. «Сидеть!» — в очередную из таких попыток рявкнула целитель моему дроу. «Физиономию свою видел? Вот и не рыпайся. Сначала ожоги, потом миловаться будешь». Эльф виновато развел руками, и я, хохотнув, понимающе кивнула. «Когда Трисна принимается кого-то врачевать, от нее ни за что не убежишь». Все это время мои собеседники говорили полушутя, но, памятуя последние события, пора было кое-что прояснить. «Вейдейри», — я запнулась. «Ей удалось?» «Вполне», — затянув повязку у Иорана на плече, ответила лекарь. «Мало кто из тех мерзких еретиков сумел покинуть праздник. Некоторые погибли в сражении, а кого-то прямо сейчас ждет увлекательная беседа с Арчи». На это заявление орк гордо выпятил грудь и раздулся от важности. «Ты был бесподобен, вальмондец», — целительница усмехнулась. «Золотой дракон, подумать только! И как настоящий!» Теперь на манер Арчи от важности раздулся Иоран. «Жрец погиб», — продолжила Трисна. «Теперь мы не узнаем, действительно ли он владел магией иллюзий, но проверять эльфов, занимающих высокие посты, отныне будем тщательней». Лекарь закончила с лечебными процедурами и повернулась ко мне. «Лорди и её приспешников ждет дознание, а затем суд. Думаю, весь их благородный дом лишится земель и титулов. А Айнон? Он? Что с ним?» Я помнила, как с отчаянным криком бывший фаворит прыгнул с вершины храма. «У него не было шанса, Агнес, даже если бы он выжил». Иоран покачал головой. «За покушение на жизнь принцессы полагается смертная казнь». «Есть и плохие новости». Трисна неспешно собирала склянки, сворачивала ткани для перевязи. «Невозможно изменить религиозные умы в одночасье. Тхаэльцы еще крепче уверовали в солнце. «А это означает что?» Целительница пристально посмотрела на нас. «Несостоявшихся жертв попытаются найти и убить. Это еще одна причина, почему вы находитесь здесь, в Доме правосудия». «Понимаю. Ни один дроу в здравом уме не пожелает явиться в обитель Арчи. Идеальное убежище. Так что советую вам отсюда носа не высовывать». Собрав пожитки, лекарь направилась к выходу. «И в Эйдайрии вам придется дожидаться тоже здесь». Едва за Трисной грохнула толстая железная дверь, а заодно и за Арчи. Орк получил распоряжение дать нам некоторую приватность. И Орн мигом подлетел ко мне. Жадный, ненасытный поцелуй всецело захватил меня. Теплые ладони резко притянули к себе, рваное дыхание опалило кожу. Хотелось скулить, рыдать, просто реветь от облегчения. По щеке размазалась травяная пахучая мазь. Та самая, которой лекарь щедро обработала ожоги моего эльфа. И к нашей сладкой патоке добавились горьковатые нотки. «За спасение!» — между поцелуями хрипло шептал дроу. «Я хочу благодарить тебя всю жизнь. Каждый день и каждую ночь». «Если только всю мою жизнь», — задыхаясь от его напора, с улыбкой шутила я. «Люди не живут по полтысячелетия». Иоран резко отстранился и посмотрел на меня так, как будто я открыла неизвестный доселе секрет. «Я найду тебе хорошего учителя», — закивал он. «Точно, учителя. Такого же огненного мага, как ты. Маги живут долго. Нужно только научиться подпитывать себя силой огня». Эльф просиял на мгновение, а затем резко сник и добавил мрачно. «Если мы, конечно, отсюда выберемся». «Кажется, есть все шансы». Я продолжала счастливо улыбаться и смотреть на моего дроу. «Ты так доверяешь принцессе?» Нахмурившись, Иоран склонил голову в бок. «Прямо сейчас нас держат в тюрьме. Самый, что ни на есть, настоящей тюрьме. За этой дверью», — дроу указал на железный заслон, — «стоит орк. И случись что, нас никто не хватится. Все это выглядит до жути странно. Так ты точно доверяешь ее высочеству?» Вейдайри никогда не нарушала своих обещаний, всегда была добра и великодушна ко мне. Я считала ее другом, хотя, говорят, дружить с представителями власти невозможно. Со всей уверенностью я кивнула и твердо ответила эльфу. «Точно, доверяю, без колебаний».